К тому же, как только я пошевельнулся, один из матросов принес мне какое-то целебное питье, составленное мистером Райчем, и велел лежать смирно, говоря, что тогда только я скоро поправлюсь. «У тебя ничего не сломано», — объяснил он, — «а рана на голове — пустяки. Это я ударил тебя», — прибавил он. На баке я пролежал долгие дни под неусыпным надзором и не только поправился, но и познакомился со своими товарищами. Это было сборище грубых людей, оторванные от всего, что в жизни есть самого лучшего. Матросы обречены были вместе качаться на бурных волнах под командой не менее грубого начальства. Одни из них прежде плавали с пиратами и видали дела, о которых и говорить совестно. Другие сбежали с королевских судов и были приговорены к виселице, чего они ничуть не скрывали, и все они при удобном случае готовы были вступить в рукопашную со своими лучшими друзьями. Но после того, как я провел с ними несколько дней, мне стало стыдно моего первоначального суждения о них и того, что я поспешил уйти от них на Малу в Куинсфере. Точно они были нечистые животные. Нет людей совершенно дурных. У каждого есть свои достоинства и недостатки. И мои товарищи по плаванию не были исключением из этого правила. Правда, они отличались грубостью и были, по всей вероятности, дурные люди, но у них замечались хорошие черты. Иногда они бывали очень добры, наивны, как деревенские парни, похожие на меня и удивлявшие проблесками своей честности. Один из них, человек лет 40, часами просиживал у моей койки, рассказывая мне о своей жене и детях. Он был рыбаком, но лишился лодки, и это заставило его отправиться в открытое море. С тех пор прошло уже много лет, но я не забыл его. Жена, он говорил, что сравнительно с ним она была молода, напрасно ждала его возвращения. Он никогда больше не будет разводить по утрам ей огонь и нянчить ребенка, если она заболеет. В действительности, как показало будущее, многие из этих бедняков совершали свое последнее плавание. Их поглотили потом море и акулы. А о мертвых не следует говорить дурное. Среди прочих их добрых дел было и то, что они возвратили мне деньги, которые сначала разделили между собой. И хотя они уменьшились почти на целую треть, я все-таки очень обрадовался им, в надежде, что они пригодятся мне в стране, куда я плыл. Брик направлялся к Каролине. И вы не должны думать, что я ехал туда в качестве изгнанника. Хотя торговля людьми уже и тогда была значительно ограничена, а с тех пор, после восстания колоний и образования Соединенных Штатов, понятно, совсем пришла к концу, но в дни моей юности белых людей еще продавали в рабство на плантации. И к этой-то участи приговорил меня злой дядя. Юнга Ренсом, от которого я впервые узнал обо всех этих ужасах, время от времени выходил из капитанской каюты, где он спал и прислуживал, и то безмолвно показывал на следы нанесенных ему побоев, то проклинал жестокого мистера Шона. Сердце мое обливалось кровью при этом, но матросы относились с глубоким почтением к старшему помощнику капитана, который, как они говорили, был единственным моряком во всей компании и вовсе не дурным человеком, когда бывал трезв. Действительно, я заметил странные особенности у наших обоих помощников. Мистер Райч бывал не в духе, груб и резок в трезвом состоянии. А мистер Шон и мухи не мог обидеть, пока не напьется.